свету. Ольга очнулась от неловких прикосновений. Только один человек мог так неуклюже гладить лицо и голову. Она открыла глаза. Бьорн, склонившись над ней, гладил ее своими ручищами. Из-за широкой, похожей на лопату ладони Бьорна, она с трудом разглядела отделанный светлым деревом потолок с матовыми светильниками. «Как ты?» – спросил Бьорн. Она пошевелилась, подтянула ноги, села. «Ничего». Бьорн поддерживал ее за плечи. Ольга глянула вокруг. Широкий зал с низким потолком, круглые темные окна. Вокруг в креслах сидят блондины и блондинки. Стоят две прозрачные ванны, наполненные чем-то белым. Молоком. Из молока выглядывают лица спящей или мертвой старухи. И какого-то лилипута. Блондины молча смотрят на Ольгу. Она вспомнила все. И поняла. «Братья Света», — произнесли ее губы. «Братья Света», — кивнул Бьорн. «Братья Света», — произнесла сестра Це. «Я думала, они нас убили», — пробормотала Ольга. Бьорн напряженно молчал, озираясь по сторонам. Вдруг сестра Це встала, подошла к ним, опустилась на колени и взяла руку Бьорна и руку Ольги, свои маленькие, но сильные руки. «Не бойтесь нас», — спокойно произнесла она. Ольга и Бьорн в упор посмотрели на Це. «Мы с вами, а вы с нами», — произнесла Це. Темно-синие глаза ее съели заметным карим ореолом, съели предвкушением чего-то очень важного, что не помещалось в ней. Бьорн первым почувствовал это. Ему стало не по себе. «Где мы?» — спросила Ольга. «На корабле». «На каком?» — спросил Бьорн, теряя самообладание. «Который плывет к счастью». Ольга уже пришла в себя, вспомнила ветчину, дохлых сук, побег и ловушку наверху небоскреба. Освободив свою руку, она со вздохом отвела взгляд отце, собираясь сказать что-то вяло-ироничное. Но вдруг мгновенно почувствовала, что Це говорит правду, и замерла, удивившись самой себе. «Какому счастью?» — напряженно пробормотал Бьорн. «К вашему», — выдавила из себя Ольга, начиная дрожать. «Не бывает нашего и вашего счастья», — Це снова взяла руку Ольги. «Счастье всегда одно. Одно на всех». И вдруг все сидящие в креслах встали со своих мест. Подошли, опустились на колени, протянули руки, коснулись Бьорна и Ольги. «Счастье всегда одно», — повторила Це и добавила. «Счастье – это свет». «Счастье – это свет», — произнесли окружающие. Бьорн и Ольга задрожали. «Мы все шли к свету», — продолжала Це. «И вы, и мы. Но мы знали, куда и к чему идем. Вы же не знали этого, но чувствовали. Вы неосознанно тянулись к свету тысячи лет. Хотели его. Придумывали себе богов. Молились Создателю. Надеялись, что он воскресит вас из мертвых. Но не знали, что Создатели рядом с вами. Вы не ведали пути. Мы указали вам путь. И теперь мы и вы на этом пути. И назад уже нет дороги. И осталось пройти совсем немного». Последние слова Це произнесла с дрожью, сдерживая свое сердце. Собравшиеся тоже вздрогнули. Приступ дрожи охватил Бьорна и Ольгу. Их затрясло так, что застучали зубы. Руки братьев Света обняли их тела. «Вы будете с нами в этот последний час», — говорила Це, сжимая холодеющие пальцы Бьорна и Ольги. «Вы поможете нам, чтобы наступило счастье, чтобы наступил свет». «Чтобы наступил свет», — произнесли окружающие. Слезы брызнули из глаз Бьорна и Ольги.